Глава 52. Депутат. Признаться, сегодня день сюрпризов. Вот и я с удивлением смотрел на этого, как там его, кажется, Ивана. Даже не знал, что ему ответить. Хотя нет, есть одна фраза на все времена. Извините, но я искренне убежден, что это не ваше дело. Он аж побагровел. Прекрасно понимал его. Возможно, эта парочка была на работе несколько лет вместе, у него так и не хватило смелости сделать с их отношениями что-то иное. А теперь вот. Ничего себе разборки, ничего себе тут страсти кипели. У меня тоже было желание разобраться. Наверное, люди называют это саднище внутри чувства ревностью. Хотелось отодвинуть этого мента как можно дальше от Олимпиады, чтобы эта дружба или что там у них закончилась там же, где началась. Но я, в отличие от него, старался держать себя в руках. От таких разборок лучше никому не станет, в первую очередь мне. Я депутат, а он прекрасно знал, что делать с моей ответственностью. Поэтому я снова решил просто покинуть поле этого петушиного боя. «Это мое дело, я ее друг!» «Друг? Ванька, шел бы ты материалы свои переделал, что я тебе отдала!» «Еще пара допов, и вместо дружбы у тебя будет взыскание от Козлова. Он уже предупредил тебя». Вместе мы обернулись, и я увидел немаленькую женщину в форме. Выглядела она как бывалая прожженная сотрудница какого-нибудь отдела кадров. Даже интересно стало. «Маргарита, не могли бы вы не вмешиваться не в свое дело?» Зло с издевкой оскалился парень. «Это я-то?» «Могла, но знаешь ли, такая веселая история редко, когда под руку подвернется. Тем более, что развлекаться мне в последнее время нечем. Липка уехала, и на одного адекватного человека в отделе меньше стало». «Ну так и шла бы, нашла себе развлечений», — двусмысленно намекнул мент. «Высокие рабочие отношения, ничего не скажешь. Но я не спешил уходить. Почему-то показалось, что тут мне могут рассказать что-то интересное. Даже захотелось защитить эту смелую, хотя и странную женщину, но как-то стрёмно стало. Все же выглядела она так, что не то что в защите, она и в совете не сильно нуждалась. Я бы к такой со своими предложениями вряд ли полез. Женщина прищурилась. Было видно, что сейчас бомбанет. Точнее, будет что-то очень интересное. Я мысленно открыл пачку попкорна. Она не разочаровала. «Так я и нашла, друг Фигов. Значит, как поддержать Липу после того, как ее отец чуть на тот свет от инфаркта не отправился, у тебя кишка тонка. Только и знал, что слушать всякие проститутские сплетни, да ее упрекать в том, что она под депутата легла ради места зама отдела нашего. Думаешь, я не слышала? А как реально у девочки горе случилось, так ты в кусты сразу. Да если бы не Козлов с Петросяном, то вообще неизвестно, как бы она в первые дни справилась. Они ее и возили, из больницы решить помогли». «А ты что стоишь? Мотай на ус! Принц тоже мне!» Даже не сразу понял, что это ко мне. Вздрогнул и почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, которому срочно понадобилось спрятаться от строгой учительницы. Я мог поклясться, что у меня загорелись уши. Иван этот тоже был недалек от состояния стыда, но еще больше ему хотелось провалиться сквозь землю, что он и сделал. С удивлением наблюдал, как он разворачивается и уходит, просто молча, без каких-либо пояснений. Можно было сказать, что сбегает с поля боя, но мы же понимали, что это не об этом. Просто, судя по всему, все сказанное было чистейшей правдой. А вот мне, вопреки всякой логике, захотелось оправдаться. Но я вовремя себя остановил. Вот я идиот. Сглотнул и спросил эту Маргариту. Сейчас у нее все хорошо? Она не отвечала, и я понятия не имел. Нет, все же оправдания полезли наружу. Да просто чувствовал я себя на редкость паршиво. Липа нуждалась в поддержке, а я в это время находился фиг знает где. Да не переживай ты так. Все хорошо, что хорошо кончается. Но ты только не тупи больше, ладно? Нравится девка наша, так иди, хватай, женись, потом в декрет ее сразу и все, дело в шляпе. Там, глядишь, ее и переклинит. Кстати, ты бы свой билет волчий от Козлова с Петросяном отозвал, мальчик. Понятно, что не самый, по твоему мнению, лучший вариант, но знаешь ли, других у нас просто нет. Иногда надо, чтобы просто кто-то работал. Да отозвал уже, буркнул я. Вот такую женщину надо с отцом познакомить. Сразу видно, что у подобной по струнке ходить будешь и даже не пикнешь. Надо же, как она все разложила по полочкам, я даже удивился. Все же в полиции работают удивительные люди. Вот и ладненько. Набери всякого сельхозинвентаря и дуй к Липе в деревню, пока она там на грядках, как ее папаша, не окочурилась. Эта подруга же себе работу везде найдет. Если настроен серьезно, конечно. Потому что не жди, что она к тебе в объятия прыгнет сразу с порога. Придется пройти огонь, воду и, скорее всего, коровьи какашки. И да, зато если убедишь ее в серьезности своих намерений, то потом всю жизнь будешь офигевать от такого счастья. И тут я понял, что просто приехать с букетом цветов эту девушку не возьмет. Кажется, придется тоже показать, что как минимум работать я умею.